Глава 53. Руслан. Когда в мою спальню открылась дверь, я не поверил собственным ушам. Сердце колотилось в районе горла, и так хотелось быстрее затащить ее в постель, к себе, но не стал пугать. Это ее первый такой серьезный шаг, и поэтому я до последнего давил в себе желание повернуться к ней. А когда Лиса нежными ручками с холодными пальчиками обхватила меня за талию, у меня чуть крышу не сорвало. Как же хотелось ее согреть, но страх спугнуть брал верх. Пришла. А волшебное утро с ней в обнимку – это предел мечтаний. Хотя нет, предела мечтаний, когда она рядом, попросту нет. Я хочу видеть ее рядом всегда, каждый день, минуту. Улыбающуюся, нежную и влюбленную, в меня влюбленную, и я многое для этого сделаю. Радостная ромашка, идущая в сад за руку с Лисой, довольная и смущенная девушка в автосалоне, сумасшедший поцелуй в машине, все это стоит гигантской выдержки, и надолго меня не хватит. Я рвану к чертям в один прекрасный момент от одного только ее взгляда. Хочу до невозможности, до потери памяти. Моя и точка. По пути до дома Лиса притихла. Я же отвлекся на разговор с Маратом, время от времени поглядывая на девушку. Да и дома находиться с ней наедине требует крепкой выдержки. Лиса берется за приготовление обеда и ужина, я на подхвате. А потом и машину привозят чуть раньше, чем обещали, сгрузив ее у дома. Лиса накручивает круги вокруг желтого купера, не решаясь сесть за руль. «Ну и чего ты боишься?» Спрашиваю, хватая за руку, так как мне кажется, она не остановится сама. «Почему здесь она кажется больше?» Глаза большие, как у испуганного ребенка, руки трясутся. Надо что-то с этим делать. «Она нормальная, сравни с моей». Оглядываюсь на джип, припаркованный у ворот. «Ну да», — с сомнением пожимает плечами. «Садись», — протягиваю ключи. «Она твоя». И подталкиваю к водительской стороне. Но только справились с одной проблемой, усадив Лису за руль, как появляется вторая. Девушка в ступоре, то есть прям в полном. Прострация и пустой, испуганный взгляд на меня. Даже рассмеяться хочется. Такое ощущение, что этот купер ее сейчас покусает, поэтому она даже руки на руль положить боится. Ключ, зажигание вот. Указываю рукой, нарочно касаясь ее колена. На выгрузку машины вышли из дома совсем не в парадной форме. На Лисе шорты и хлопковая футболка, да и сам выскочил, как был, в легких домашних брюках и футболке. «Да знаю я!» – нервно отвечает. «Так, Лиса!» – бубнит себе под нос, что выглядит очень забавно и заставляет на ней серьезно залипнуть. «Вдох и выдох!» – говорит и тут же послушно следует за своими словами, отчего грудь, чертовски маня, медленно вздымается и опускается. А у меня пересыхает в горле. Так, стоп. Ей нужен адекватный учитель, а не возбужденный. Кое-как девушка справляется с нервами, заводит авто, и мы трогаемся с места. Дорога в нашем районе спокойная, хорошая, и поэтому девушка быстро входит в азарт. Уже и глаза начинают гореть, и ножка все сильнее вжимает педаль газа в пол. А я, наблюдая за ее довольной улыбкой, кайфую. «Не отвлекай меня!» Вдруг просит, не глядя на меня. «В смысле?» – непонимающе хмурюсь. «Я тебя не трогаю». Даже для пущей убедительности поднимаю руки и машу ладонями. «Ты на меня смотришь, я чувствую». Все с той же улыбкой говорит она. «Хм», – ухмыляюсь. «А так?» – кладу руку на ее колено, слегка сжимая пальцами. «Руслан!» – восклицает она, но руку мою не убирает, вцепившись своими в руль. «Или вот так?» Поднимаюсь пальцами по бедру вверх. Девушка сворачивает каким-то зарослям и резко, с визгом шин по гравийке, тормозит. «Ты издеваешься, да?» Резко оборачивается в полоборота ко мне. Глаза горят, губы сжаты в упрямую линию. Так и пышет гневом моя девочка. «Нет». С трудом получается сдержать ухмылку на лице и спокойный голос, хотя у самого все внутри полыхает. «Да я сейчас вспыхну, как спичка, млять!» «Значит, нет!» Дерзкая, задорная улыбка появляется на ее губах. «Я тогда тоже не буду издеваться над тобой!» И делает то, что я ожидаю от нее меньше всего. отстегивает ремень безопасности и в считанные секунды забирается ко мне на колени. «Лиса!» Тут же притягиваю ее к себе, тянусь к губам, но девушка отстраняется. «Не так быстро, Руслан Данилович!» Ухмыляется она, заводя мои руки у меня над головой, и этот взгляд цвета вечернего неба заводит не по-детски. Склоняется надо мной так, что я чувствую ее дыхание у самого уха, чувствую, как ее мягкий язычок касается мочки уха, слегка прикусывая ее. Невесомо касается губами шеи и, целуя, спускается ниже. Черт, это невозможно просто терпеть и наблюдать, хочется действовать. Возвращается к губам, но не торопится их касаться. Заглядывает в глаза своими голубыми. А от того, что я вижу в них, мое сердце готово выпрыгнуть, все время ухая куда-то вниз и вновь возвращаясь на свое место. «Рус», — шепчет Алиса, и кончиком языка проводит по моим губам. А я больше не в силах терпеть эти пытки. Опускаю руки на ее ягодицы, сжимая в ладонях, впечатывая в свое тело. Пусть чувствует, как хочу ее. До боли, до невозможности. В глазах девушки полыхает желание. Наконец она решается на поцелуй, даря мне невесомое касание своих губ, но, словно распробовав, припадает изо всей силы. И я срываюсь, ощупывая, поглаживая, наслаждаясь ее податливостью. «Лиса!» — шепчу, не в силах сдержаться. «Идеальная моя девочка!» — целую в губы, ловя на рваном выдохе. Ее пальчики взрываются в мои волосы, вызывая дрожь. Хочу, сил нет. Ее, всю и прямо сейчас. Но вдруг девушка останавливается и слегка отстраняется, обхватывая ладошками мое лицо и заставляя посмотреть в глаза. «Я сейчас глупость скажу». Щеки невероятно красные. «Скажи», — хрипло отвечаю ей. «Нам за ромашкой в садик еще. Мы успеем?» «Если ты хочешь, то успеем», — заглядываю в глаза любимой и с замиранием сердца жду ответа. «Я хочу, да, сейчас». «Все, нет больше у меня тормозов. Идеальная, какая же она идеальная!» «Люблю», — целую в тонкую шею, сильнее сжимая в кольцо руки на ее талии. «Нарываешься на комплименты?» Усмехается куда-то мне в шею эта невероятная, дерзкая девушка. «Было бы неплохо. Не показываю, что мне не хватает ее ответа».